Кто ж тебя просил быть лучшим учеником, скотина этакая? У множества советских и постсоветских людей сложилось впечатление, что эпоха Сталина закончилась не через несколько часов после его смерти, а в момент ареста Лаврентия Павловича Берии, верного сталинского сатрапа, готовившего переворот ради личной власти и реинкарнации сталинских порядков. А затем уже началась хрущевская оттепель. Но на самом деле это очередной миф. Если бы Лаврентий Павлович родился на 20 лет раньше и проявил бы свои таланты в гражданскую войну, попал бы он тогда в злодеи или герои? А ведь надо учитывать, что большая часть жертв, абсолютное большинство которых – это те самые переселенные народы, приходятся на период Великой Отечественной войны. Хотя сталинское прошлое страны и впрямь оказалось отчеркнутым не на 20-м съезде, когда Хрущев произнес свою знаменитую речь о культе личности, а раньше, 24 июля 1953 года, в момент ареста Берии. Был завершен не только передел власти, но и подведен итог почти 30-летнему сталинскому периоду. И все грехи, репрессии, неудачи были взвалены сначала на Берию, а уже потом и на самого Сталина. Но при этом была сформирована и представлена народу готовая связка деспот-владыка Сталин и палач-исполнитель Берия. Реабилитации тот и другой не подлежали. И тут был оперативно использован маршал Победы, вовремя зачитавший слова о сталинских ошибках в первые месяцы войны и бериевских репрессиях. Формировались дело о банде Берии и прочие сопутствующие дела. Тем самым оставшиеся в то время у власти, так сказать, осиротевшие соратники вождя народов, оказались почти ни при чем. Хотя и Хрущев, и прочие в свое время исправно подписывали те самые карательные списки. Создается впечатление, что историю с Берией или все сопутствующие ей неувязки десятилетия спустя вытащили на свет разведчики и особисты, а не партийные и хозяйственные деятели. Можно сказать, что после декабря 1953 года был сформирован не только подбор, так сказать, нужных материалов, в более позднее время оформленных как мемуары, но и некий список табу, в дальнейшем исключенных из упоминания. Произошел очередной эпизод в схватке за власть, и проигравшая сторона должна была быть удалена, уничтожена, стерта с лица земли. Товарищу Хрущеву. Микоян, 29 ноября 1953 года, разослать членам Президиума ЦК КПСС. Никита Хрущев, 3 декабря 1953 года. Копия с копией. Уважаемый Анастас Иванович, все эти годы адрес ЦК для меня был недоступен. Сейчас, в итоге 16 лет заключения, я решил обратиться в ЦК с приложенным при сём письмом. Поскольку в этом письме я ссылаюсь в одной части на вас, я считаю неудобным направлять его помимо вас. Анастас Иванович, прошу вас не отказать любезности и передать это письмо лично секретарю ЦК Никите Сергеевичу Хрущеву. Снегов. Номер АМ-2585С. Верно. Костарева. Разослано Маленкову, Молотову, Ворошилову, Булганину, Кагановичу, Микояну, Сабурову, Первухину. Копия с копией. Секретарю ЦК КПСС Хрущеву от бывшего члена партии с апреля 1917 года по день ареста Снегова Алексея Владимировича. Сейчас, когда убран проходимец, при котором правдивая информация доходила в ЦК с трудом, я считаю своим долгом обратиться к вам с этим письмом. 4 года, несмотря на оправдание судом, я провел в тюрьме под следствием и 12 лет в лагерях. 16 лет. Я испытал на себе его вражескую деятельность. Многое, что мне достоверно известно, честный большевик не может без содрогания даже вспоминать. Я считал бы себя переродившимся обывателем, для которого безразличны судьбы партии и страны, если бы продолжал молчание по принципу «как бы чего ни вышло» и не помог бы вам до конца разоблачить всю чудовищную многолетнюю враждебную деятельность Берия. Первое. Берия систематически и сознательно истреблял честных партийных и советских людей. Я подчеркиваю это обвинение со всей ответственностью за свои слова. Самый злейший враг социализма извне и мечтать не мог о нанесении такого вреда Советскому Союзу. Фабрикуя множество провокационных дел, им же выдуманных, против честных людей из самых различных слоев населения и отраслей хозяйства, культуры и науки, он обманывал нагло ЦК, искусственно выделено, раздувая до фантастических размеров недовольство в стране, набивая тюрьмы и лагеря советскими людьми, партийными и беспартийными, многие из которых рождены, любовно и старательно выращены революцией и партией и кровно связаны с ними. Я хочу крикнуть вам во весь голос. Выделено. Бессовестная ложь и клевета взорвавшихся авантюристов, будто в стране победившего социализма так много недовольных, а тем более врагов. Я могу назвать вам по фамилиям многих людей, оставшихся верными партии и советской власти, даже после испытаний, пройденных ими, потому что они сумели отделить школку, так в тексте, Берия и его чудовищную машину от партии и советского правительства. Правда, усилия молодчиков Берия озлобили часть людей и сделали их врагами. Это больше относится к тем, кто отождествлял аппарат Берия с партией и правительством. Весь свой, лично преданный ему аппарат, Берия вероломно поставил над партией и правительством, попирая элементарные законы и интересы партии и советской власти во имя авантюрных планов. В этом духе он воспитывал свой аппарат. А честные партийные работники, посланные ЦК в аппарат МВД после снятия Ежова, не поддавшиеся его, так сказать, воспитанию, под разными предлогами выживались из аппарата. Берия чудовищно злоупотреблял фактической бесконтрольностью. Прокуратура никакой действенной контрольной роли не играла, поскольку ее работники понимали, что они в первую очередь могут стать объектами фабрикуемых дел. Мне приходилось наблюдать ряд деятелей прокурорского надзора. Они обычно торопливо, формально выполняли свои функции, вопросительно поглядывая на двери, выпустят ли их. А суды часто играли роль пособников в штамповке заранее заготовленных приговоров, по дутым делам, и даже свои судебные заседания порой проводили тут же, в кабинетах МВД или тюремных следственных помещениях. А так называемая ОСО, выносившая приговоры заочно, Берия просто превратил в карманный инструмент для своих авантюр. Вы ужаснетесь, когда я вам расскажу, против кого из руководителей партии и правительства насильно добивались компрометирующих показаний. Скажу прямо, исключения единичны. Злоупотребляя правом информировать ЦК о положении в стране, Берия подсовывал фальсифицированные дела, запугивал вас размерами недовольств, возвеличивая свои заслуги в спасении советской власти и вашей личной жизни. Руководителей. Фабрикуя в массовом масштабе выдуманных им самим мнимых террористов. Второе. Несколько фактов, характеризующих нравы и мораль бандитской шайки Берия. Первое. Через 16 месяцев после моего ареста, когда второй раз суд отверг обвинение против меня и вернул дело на переследствие, на большее суд не решался, я обратился к одному из руководящих работников НКВД с вопросом: «Зачем вы настаиваете на своей ошибке и держите меня, зная, что я ни в чем не виноват. При этом я ссылался на высказывание Ленина, что «всякая ошибка перерастает в опасность, когда на ней настаивают». На все мои доводы я получил ответ. «Вас нельзя выпустить потому, что вы прошли по всем нашим отчетам как враг. Выпуская вас, мы уроним авторитет НКВД и должны арестовать кого-нибудь из своих работников. НКВД не может ошибаться». Второе. После того, как в 1939 году меня оправдал Третий суд, Микоян, знавший меня по прежней многолетней работе, принял меня и сообщил, что он и Жданов долго не давали санкции на мой арест. Я, в свою очередь, рассказал ему о ряде его работников, арестованных без всякой вины, с которыми я встречался в тюрьме. Микоян сказал мне, что ЦК осудил перегибы Ежова, а Берия должен все распутать. Коснувшись в разговоре факта самоубийства начальника Ленинградского управления НКВД Литвина, член политбюро Микоян заявил мне, хоть один честный человек в этой банде нашелся. Через три дня после этого разговора я был схвачен в коридоре КПК, а в камере я узнал, что лично Берия в недостойной форме вымогал у арестованного заведующего сельхозотделом ростовского обкома показания о Литвине как давнишнем контрреволюционере. Вот как с первых дней Берия работал, так сказать, согласованно с политбюро ЦК. Третье. К концу третьего года моего заключения в тюрьме, когда уж четвертый раз суд, Московский военный трибунал, из-за недоказанности снова вернул мое дело на переследование, в тот же вечер после суда, 7 мая 1940 года, правая рука Берия Кобулов в грубейшей и цинично откровенной форме мне заявил, что хотя я и не виновен, но по соображениям престижа НКВД я буду ликвидирован. Он мне заявил: «Нет у тебя террора, будет. Нет измены родине, будет». После чего меня вновь отправили в Лефортовскую тюрьму для реализации этой угрозы. Четвертое. Если мне представится возможность с вами лично поговорить, я вам расскажу, что сделали с бывшим секретарем Коммунистического райкома города Москвы, арестованным накануне 18-го съезда партии, когда он осмелился обратиться к вам как к члену президиума съезда с заявлением. Пятое. До последнего времени все ухищрения аппарата Берия были направлены на то, чтобы не допускать до ЦК информации об истинном положении вещей. В адрес ЦК заявления не принимались. Отказывали в отправке заявлений в адрес 19-го съезда партии. Лишь недавно разъясняли, что на имя председателя Президиума Верховного Совета Климента Ефремовича Ворошилова будут приниматься заявления только о помиловании, и то один раз в год, что означает признание фальшивых обвинений. Шестое. Во время Отечественной войны многие попавшие в лагеря честные коммунисты и беспартийные не хотели отсиживаться в тылу, когда решалась судьба Советского Союза, и писали заявление о призыве в армию. Я также отправил такое заявление, но эти заявления не доходили по адресу. В то же время охотно брали в армию уголовников-рецидивистов, многие из которых вскоре возвращались в лагерь с добычей после грабежа на первой узловой станции. Седьмое. Характерно, что во внутрилагерной жизни Берия опирался на гитлеровских выучеников, подлинных матерых врагов и уголовников-рецидивистов. Этим вдвойне отягощая положение честных советских людей, испытавших на себе нарочитое измывательство матерых врагов. Восьмое. Уверен, что Берия скрывал от ЦК наличие в лагерях большой группы людей с устойчивыми партийно-советскими взглядами, чтобы не поставить под сомнение сфабрикованные дутые дела. Третье. Разве в интересах партии такие факты, когда случайные высказывания рядовых советских людей раздувались в контрреволюцию, и этих людей отправляли в стан врагов? Приведу ряд фактов. А. Рядовой малограмотный рабочий в трамвае рассказывает о трудностях приобретения калош, а молодчики Берия раздувают такой невинный разговор в троцкизм и отправляют этого рабочего в лагерь на 10 лет. Б. Молодая советская учительница готовит школу к октябрьским праздникам и, выбирая для украшения зала портреты посвежее, говорит ученице: «Вот этот повесьте, а этот отставьте к стене». Такой ничего не значащий факт оформляется как террор. Ошеломленная такой фальсификацией учительница сошла с ума и не смогла даже подписать жалобы на 10-летний приговор суда. Я не стану загружать это письмо отдельными фактами. Если сочтете возможным меня выслушать, я передам весь конкретный материал с фамилиями, датами, содержанием дел и прочее. Приведенными фактами я лишь хотел показать, как эти беспринципные отщепенцы во имя ложного авторитета аппарата НКВД искусственно множили врагов, раздувая свои мнимые заслуги, а фактически стреляли по своим. Думаю, что арестовывая честных советских людей и этим поражая множество советских семейств, молодчики Берия отнюдь не содействовали морально-политическому единству народа. К тому же этим они создавали себе новое, так сказать, поле деятельности, обвиняя членов семейств арестованных в недовольстве и разговорах об арестах невиновных. Выделено «фальшь помножали фальшью». Естественно, что при такой загрузке аппарата советской разведки фальшивыми и дутыми делами против честных людей страдала основная работа по разоблачению подлинных врагов и шпионов, нанося двойной вред советской власти. Аппарат МВД Берия развращал и разлагал фабрикации дутых дел, ведь это значительно легче, чем разоблачать настоящего врага. Понятно, что многого уже нельзя исправить, и в этой части мое сообщение имеет для вас преимущественно историческое значение. Но многие коммунисты и честные советские специалисты различных областей еще живы и не переродились. Вера в партию и преданность идеям Ленина достаточно глубоки, и аппарату Берия не удалось переделать этих людей в соответствии со своими преступными намерениями. Я рад сообщить вам и уверен, что вам приятно будет узнать, что, выделено, есть еще много ценнейшего человеческого материала, который можно смело вернуть к полезной созидательной работе в многомиллионном трудовом муравейнике строителей коммунизма на пользу партии и на зло подлинным врагам внешним и внутренним. Конечно, требуется тщательная проверка и отбор, но не на основании фальшивых материалов бериевской машины, а используя опыты наблюдения честных коммунистов здесь, внизу, испытавших на себе всю ее тяжесть. Значительная часть лагерников, глубоко верящих в партию и советскую власть, с ликованием встретила решение ЦК о Берии, законно считая, что в результате устранения этого гнилья руководство страны узнает подлинное положение вещей, вернет многих в советское общество, что внесет радость во многие семьи. Выделено, что будет содействовать еще большему сплочению народа вокруг партии и советского правительства. Бояться таких решительных мер по реабилитации невиновных нет никакого основания. Это значительно менее опасно, чем упрямо настаивать на совершенном, и менее рискованно, чем выпускать закоренелых уголовников-рецидивистов, которые тут же стали терроризировать трудящихся города и деревни. Разве возвращение к научной работе академика Здоровского, П.Ф., с которым я работал в лагерях, или недавняя реабилитация так называемых врачей-отравителей не подняли авторитета нашей партии и перед всем миром продемонстрировали силу советского строя, смело разоблачающего авантюристов и столь же решительно исправляющего результаты их многолетней вражеской деятельности. Пятое. Я обращаюсь в ЦК не с личными просьбами. Через несколько месяцев заканчивается мой срок, и у меня уж нет личного вопроса. 16 лет я провел в заключении, хотя я не совершил никакого преступления. С юных лет, еще до Октябрьской революции, я вступил в Ленинскую партию и на протяжении больше 20 лет честно и беззаветно боролся за идеи Ленина и политику ЦК. Мое отношение к правым и троцкистам проверено в огне борьбы за осуществление генеральной линии партии на передовых позициях. Красная гвардия 1918 года, гетманское подполье, немецкая военно-полевая тюрьма 1918 год, фронт против Деникина, коллективизация и так далее. Выделено. Ни прямо, ни косвенно. Я никогда не примыкал ни к каким антипартийным группировкам, а всегда с ними боролся. 4 года аппарат Берия держал меня под так называемым следствием, чтобы как-нибудь, вопреки решениям 5 судов, протащить мне обвинительный приговор по подложным материалам следствия. Это ему удалось только после вероломного нападения гитлеровских банд. Приговор я получил только после 6-го разбора в течение 3 минут. 13 августа 1941 года. Интересно, что за 4 года так называемого следствия аппарат НКВД менял организацию, к которой я будто бы примыкал. Следователи цинично репетировали со мной перед каждым судом. Ваша организация будет называться правой, позже троцкистской, а еще позже переделали в право-троцкистскую, видимо, в соответствии с планами и конъюнктурой. Ведь они прекрасно знали, что я ни в какой не состоял. Несмотря на все пережитое мною, у меня нет ни тени недовольства партии, потому что выделено. Все свои злоключения я расценивал как вражеский произвол кучки карьеристов, которым чужды интересы партии и революции. Все это время я жил глубокой верой в партию, и эта вера уберегала меня от перерождения. Я не растворился в окружавшей меня среде и по-прежнему живу интересами партии. Выделено. Только вера в партию и преданность идеям Ленина двигают мной сейчас. Да я обращаюсь по этим вопросам в ЦК, по поводу которых я ни с кем не делился и никуда не обращался. Разумеется, вы многого не знаете. Об этом позаботился Берия. Я прошу только выслушать меня. Я сообщу вам много фактического материала, который поможет вам до конца искоренить плоды деятельности Берия и предупредить возможность таких явлений в будущем. Я хочу хоть этим извлечь пользу для партии своего личного несчастья. Мой адрес: Инта, Минлак МВД, поселок Абезь, Снегов. В этот список, безусловно, входит описание взаимоотношений Лаврентия с коллегами по руководству страной. Все исключения из этого умолчания негативны. Или имеют подтекст корысти, или иной отрицательной черты Берии, причем сам факт может быть положительным, но подается он, как правило, с упоминанием как минимум расчетливости Берии, что заметно на примере мемуаров Микояна о деятельности Берии в годы войны. Получается, что Берия выморан из подобной разновидности истории. Не суть важно, была ли это работа официальной цензуры или самоцензуры, но трудно себе представить, что в течение 15 лет своего нахождения на политическом Олимпе Лаврентий Павлович помимо основной деятельности занимался только тем, что гадил коллегам, да так, что у них не нашлось о нем ни одного доброго слова. Причем, судя по воспоминаниям сына, с некоторыми Берия имел как минимум неплохие товарищеские отношения.